да? Либо, как некоторые это делают, я не знаю, что у вас с вами, некоторые продают этим черным или серым коллектором, короче, в темных красках, которые все делают, вот, там изрисовывают подъезды, я слышала, там запенивают, значит, замки, ну и всякие автодозвоны ставят. Так вот, вот это вот может быть квалифицировано как мелкое хулиганство, там, я не знаю, кража, прекрасно. порча имущества, да все что угодно. И Прекрасно. если вы работаете осознанно с теми коллекторами, которые являются серыми, значит вы сами осознанно приступаете к законодательству Российской Федерации. Потому что те коллекторы, которые состоят в списке в реестре ФССП, они никогда такого не сделают, потому что они понимают, что за каждый их шаг неправильный. Им прилетит штраф от ФССП, потому что сейчас огромное количество людей, которые записывают эти диалоги, и тут же в онлайне прямо отсылают ФССП. Поэтому я и спрашиваю, с какими вы коллекторами работаете, Хорошо. Когда я вам задавала такой вопрос. А что, они работают как-то незаконно? Вы говорите, я не знаю. Вы не знаете, законно ли работает ваша организация или нет? Вы сомневаетесь в том, что ваша организация послушна законодательству? У вас есть какие-то сомнения? Я вас предупредил о всех последствиях, вы платить отказываете. Все я, вы, во-первых, меня не предупредили. Вы меня не предупредили, и вы сказали, что вы не знаете, кому вы передадите. То есть этот разговор я тоже могу отправлять в ФССП, правильно я так понимаю? Вы не смогли мне опротестовать тот факт, что вы знаю, работаете с черными коллекторами. Все, всего вам доброго, до свидания. Окей, тогда я отправляю ФССП, правильно? Здравствуйте, компания Кредит 911. Меня зовут Диана, я слушаю. Здрасте. Вы тут это, мне сказали, что вы моей маме хотите позвонить, я до нее дозвониться не могу. Вот скажите, пожалуйста, вы до нее дозвонились, а то сейчас я до нее дозвониться не могу, трубку не берет что-то. По какому вопросу именно звонить сейчас? Ну, вы сказали, что вы моей маме звонить будете. И вот я не могу до нее дозвониться, а вы, наверное, до нее дозвонились. Я хочу узнать, вы дозвонились до нее или нет? Я до нее дозвониться не могу. Вы наш должник? В смысле ваш должник? Вы мне сказали, что вы моей маме будете звонить. Я вот не могу понять. Я не нет, могу до нее дозвониться, женщина, вы а вы сказали, что вы будете до нее дозваниваться. И у меня вопрос. Одна вы минуту, дозвонились до моей вы мамы? Понимаете, я звонила не, не я. Это общая горячая линия. Вы можете хоть какие-то координаты дать? Скажите, вы брали займ в нашей компании? Да, да, брала займ. И вот вы мне сказали, что маме, моей маме будете звонить. А я не могу до нее дозвониться. И вот я думаю, если вы дозвонились, то, может быть, вы знаете, как у нее дела, потому что я до нее дозвониться не могу. Да успокойтесь вы, пожалуйста, уточните ваше фамилию, имя, отчество. Да нет, вы же знаете, у меня там мой номер у вас есть и все такое. Ну, я вот я хочу могу узнать, знать, если вы если позвонили вы на общую дозвонились горячую моей линию. Маме, я хочу узнать, вы дозвонились моей маме или нет? Да не могу до нее дозвониться, трубку не берет. Что происходит, не понимаю. Вот. А вы там же все знаете, вы там номер телефона моей мамы откуда-то достали. Вы и вот я хочу узнать, вы если вы убиваете. Дозвонились, то как у нее дела-то? Помочь? Я не могу до нее дозвониться. Но, к сожалению, я не могу вам тогда помочь. А моей маме можете помочь? Дозвоните ей, пожалуйста. Алло. Алло. Здравствуйте, у нас поступила автоматическая информация, загружается. Оставайтесь на линии. Алена Романовна, это вы? Это мы. Это компания «Эверест», инспектор Аверина Александра Алексеевна, разговор записывается. На сегодняшний день у вас месяц задолженность перед компанией «Макро», ранее известно как «Мане», 19 450 рублей. Какой из ближайших дней будете носить оплату? Я не могу с вами на эту тему разговаривать, вы никто. По каким причинам? Что значит никто, Алена Романовна? Ну, ваше ни, дело ни, было передано нам. Ну, делать, значит, официальный запрос. Ну, правда, но вы никто ведь, ну, что я поделаю, если вы никто. Алена Романовна, ну вы взрослый человек. Вы тоже, вы должны понимать. Нормально. Вы должны понимать, что вы никто. Понимать. Как вы можете вообще с ней что-то взыскивать? Вы же никто. Алена Романовна, даже вот не хочу вот это вот слушать, что как вы унижаетесь перед нами. Вы как-то унижаетесь. Звоните. Вы кто? Вы мне звоните и говорите, что вы какая-то компания. Что вы за компания?